Владимир Поселягин. Князь. Книга третья из цикла «Дитё». Едва слышно скрипнула дверь нужника, выпуская здоровенного косматого мужика, который, полусонно потирая поясницу, поплелся в сторону Привратницкой. Когда он проходил мимо дровяного сарая, я взметнулся из-за угла и нанизал его на саблю. Аккуратно перехватив оседающее тело, затащил за сарай, где кучей лежало 4 собачьих туши. В соседнем дворе яростно загавкала собака, учуявшая, наконец, запах крови. И надо было этому уроду именно в 3 ночи посрать сходить, — мысленно ругнулся я, прикрывая тело найденной тут же рогожей. Огромный дом Глазова был передо мной. Охрана нейтрализована. Пришлось повозиться с собаками. Ну, этих я просто усыпил, кинув мясо с добавлением сильного снотворного. Вечером, когда гулял, заглянул в лавку иностранного аптекаря. Честно говоря, когда увидел выложенное на прилавке, волосы на затылке зашевелились. Какой только наркоты там не было! Аптекарь спас себе жизнь, честно говоря, не подозревая об этом, когда подобрал мне снотворное. Купил, что надо, подумав, а лавку надо будет спалить вместе с хозяином. В это время мужик под рогожей зашевелился. Оказалось, пока я волок его подмышки, успел вылечить. «Иногда эта способность меня бесит», — проворчал я, всаживая длинный боевой нож в грудь мужика-зомби. Секунду подумав, отделил еще и голову. Вдруг эта сволочь опять оживет. В общем, свободно бегающих собак я усыпил с помощью снотворного в мясе, а охрану 6 здоровых лбов в небольшой воинской избушке перерезал во сне. Никакого сочувствия я к ним не испытывал. И так понятно, что приблизил к себе он только верных людей. Перед тем, как прикончить последнего, я его порасспрашивал, так что знал, как добраться до спальни Глазова. Подойдя к двери с задней стороны дома, которой обычно пользовались слуги, я стилетом отодвинул щеколду и проник внутрь, не забыв закрыть и запереть за собой. Дом спал, поэтому я старался тихо ступать и не скрипеть половицами. Не сказать, что это мне всегда удавалось, но на 2-й этаж я поднялся свободно, необнаруженным. Так, 3-я дверь справа от лестницы. Это что ли? Дверь была заперта изнутри. Надо же, как боярин беспокоится о своей безопасности. Да, возможности вскрыть не было, слишком плотно прилегала дверь, не давая возможности просунуть клинок. Пришлось воспользоваться запасным планом. Выйдя обратно во двор, я присмотрелся к окну. Примерно расположение окон спальни я знал. И, о, подарок! Одно было открыто. По венцам сруба, поднявшись до окна, одним движением скользнул внутрь, мягко упал на руки, спустив ноги с подоконника, и замер, прислушиваясь и осматриваясь. Судя по храпу, хозяин дома спал в большой кровати с немалым количеством подушек. Встав на ноги и приблизившись, я заметил рядом маленькую девичью фигурку. Она могла мне помешать, поэтому я нанес удар кулаком по виску, отправив девку в глубокий сон без сновидений. Луна не давала в полной мере осмотреть моего недруга, поэтому, найдя подсвечник с тремя оплавленными наполовину свечами, почиркал кресалом и зажег их с помощью трута. От ударов камня по кремню хозяин проснулся и тут же дернулся к стоявшей рядом тумбочке или к комоду. Слишком высок он был для тумбочки. «Это ищешь?» — негромко спросил я, показывая пистолет с самодельным кремниевым замком. «Ты кто?» Он попытался проморгаться и разглядеть меня. Приподнявшись на руках, сел, облокотившись о подушки. Как сказал один штатовский киногерой, я враг твой. Как говорится на Руси, кто с мечом к нам придет, тот по оралу и получит. Что, урод, думал, ты тут один попаданец? Дернувшийся после моих слов, Глазов изумленно прищурился, вглядываясь в мое лицо, освещаемое свечами, и неуверенно спросил: «Артур Александров?» Я на секунду замер, потом мягко повернулся и приблизился к кровати, изучающе поглядев на мужчину. «Нет, незнаком», — был мой вывод. «Я...» Начал было говорить тот, но я жестом заставил его замолчать. Тот мой тонкий намек понял, убрав острие кинжала от глаза Глазова, сел на стул рядом с кроватью и сказал, играя клинком: «Ну, не говори, сам угадаю. Попаданец из будущего — это раз. Меня знаешь, это два. Депутат Верховной Рады — это три. Кто из моих знакомых соответствует этому критерию?» Издевался я над Глазовым. «Только один человек. В детстве в одном со мной доме, но в другом подъезде жила семья, причем достаточно хорошая советская семья. Дашко их фамилия. Украинцы по национальности и ни в какой мере не западенцы. Отец — крепкий мужик, мастер на заводе. Мать — портниха в ателье. Старший сын — инвалид войны, ногу потерял в Афгане. Второй сын пошел в МВД, старший офицер уже. Да вот беда. Был в семье и третий сын, как в сказке». Прочистив горло, я прочел с пафосом: «За горами, за лесами, за широкими морями, против неба, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Ну, дальше я не буду, и так понятно, как говорится, в семье не без урода. Был у них и третий сын. Да вот беда! После развала страны Советов, когда все Дашко переехали на Рідну Украину, пошел этот третий сын страной руководить, то есть депутаты. Вот у меня и встает вопрос: ты ли это Кощеюшка? «Какой еще Кощей?» — удивился тот. «Ой, прости, из образа не вышел. Жаба, ты ли это?» — спросил я. «Не люблю, когда меня так называют», — скривился Глазов Дашко. «Значит, все-таки ты», — констатировал я. «Только что-то на себя родного не похож. что чужое тело занял? Как помер-то, ушлепок? Взорвали, поморщился Глазов Дашко. Сам тут как оказался? Ух, это долгая и поучительная история, которую лучше рассказывать у камина и под бокалы глинтвейна, так что тебе ее не услышать. Скажи мне, жаба, кто еще, кроме посадника, о тебе знает? Как ты? — начал было Глазов, но осекся. — Почему ты здесь? Что ты хочешь? Как говорил товарищ Мюллер, гася сигару, а глаз допрашиваемого, тут вопросы задаю я. Я не слышу ответ, жабушка. Не нужно играть в Штирлица. Ты боишься боли, и я это знаю, как никто другой. Сколько раз тебя пинал во дворе? Говори, посадник, больше никто. С ненавистью выдохнул Глазов. Усмехнувшись, я сказал: «Знаешь, Гриня, я до того привык при разговоре мысленно переводить язык собеседника на современный мне русский язык, что даже сейчас, когда мы с тобой говорим на старославянском, понимаю, что уже начал отвыкать от родного мне языка. Давай переходи на нормальный язык. Все-таки в русском объем слов больше для понимания». «Хорошо», — продолжал исходить ядом Глазов, но уже на нормальном современном русском. «Расскажи-ка ты мне, голубчик, свои планы на будущее. О захвате земель Красновских я в курсе. Кстати, твоей дружины, что работала под Татей, уже нет. В живых, я имею в виду. Так что? Молчишь?» «А, как глазами засверкал! Уже боюсь, боюсь!» «Ты что, голубчик, решил устроить тут оранжевую революцию?» «Москаль проклятый!» — зашипел Глазов. «И в будущем вы нам житья не даете, и сейчас Украина независимая страна. Мы устроим тут наши порядки. Вот когда я переберусь в Киев, Хайль Гитлер!» — воскликнул я, вытянув руку вперед. Глазов машинально повторил мой жест, потом с недоумением посмотрел на вытянутую руку. Что-то непонятно пробулькав, он попытался с кровати прыгнуть на меня. Встретившись лицом с моей стопой, отлетел обратно, чуть не придавив своей тушей бессознательную подружку. «Ты, Гриня, ничуть не изменился», — вставая, сказал я. «А теперь давай пообщаемся серьезно. Все-таки расскажи-ка ты мне все свои планы на будущее. Где бумаги хранишь и деньги, может, тогда я и отпущу твои грехи». «Вы, москали, нас всегда ненавидели!» — прохрипел тот, пытаясь перевернуться, пока я связывал ему руки за спиной. «Ой ли! Понапридумывали тоже мне! У меня, между прочим, среди украинцев множество друзей, только настоящих украинцев. Взять того же твоего брата Андрея. Постоянно с ним переписываемся в сети. Переписывались, вернее». «Не говори мне про него! Я и тогда, и сейчас ничего про него слышать не хочу». «И про семью тоже? Твои родители старенькие, на куце и пенсии. Только почему-то помогают им старший брат, с инвалидностью, средний да несколько посторонних людей, включая меня. Я сам не шикую, но своей маме и твоим родителям деньгами помогал. Так что не тебе, мразь, о ненависти говорить. Таких, как ты, я люто не люблю и искореняю, как могу. Уж поверь мне. А теперь давай поговорим о серьезном. Гришка Дашко держался 1,5 секунды, пока я не начал его пытать. Через 30 минут я знал все, что мне было нужно, поэтому, не прощаясь, чиркнул кинжалом ему по горлу, наблюдая, как тот дергается на кровати, захлебываясь кровью. Кошке кошачья смерть. Я собак люблю, а вот кошек терпеть ненавижу, — пояснил я Дашко. Но тот не дослушал, дернулся и замер навсегда. Насвистывая, я двинулся было в сторону рабочего кабинета попаданца депутата и замер на пороге. Секунду обдумывал пришедшую мысль и вернулся к кровати, приложив руки к ране. Буквально через секунду Глазов Дашко дернулся и стал выхаркивать сгустки крови. — Что это было? — прохрипел он. — Да ничего, не обращай внимания. — Ты же меня убил! — неверяще произнес он. Тебе показалось. Я вот что спросить хотел. Ты знаешь, как я погиб? Конечно. Об этом все московские каналы трубили. 2 дома было взорвано террористами. Твоя панельная 9-этажка сложилась, как карточный домик. Брат описал, Андрей. Он на твои похороны ездил. Придурок! Хорошо, что сына тогда со мной не было, — вздохнул я. Чем больше вас, москалей, подохнет, тем лучше. Ну все, вопросов больше нет, — сказал я, поднимаясь и снова чиркая Глазова Дашко по шее. Не обращая внимания, как тот хрипит, умирая, направился к двери. Я уже открыл было дверь и вышел в коридор, но снова замер от пришедшей мне мысли. Потом обернулся и вернулся к кровати, склонившись над трупом зомби. «Урод! Чтоб тебя!» — захрипел снова воскрешенный Дашко. «Я тут спросить хотел. Постарайся ответить честно». «Говори, подлюка!» «Сволочь, ты мне руку отрубил!» Держась за обрубок, заорал Глазов. «Тссс!» Приложил я палец к губам. «Не перебивай взрослых!» Подвывая, тот попытался завернуть культю в простыню. Судя по виду, он был на грани сумасшествия. «Так вот, Гриня, ответь мне на такой вопрос», — сказал я, убирая саблю в ножны. «Почему ты сдал дружину Красновского? Месть за дочь? Или тебя привлекла должность Тысяцкого?» Неожиданно Глазов хрипло-истерично засмеялся. «Дочь! Как же! Эту утку с похищением и запоем я сам пустил. Дочка она была не моя, а этого тела. Поэтому я сам ее приходовал. Вкусной в постели оказалась. Вот она слегка умом и тронулась. А тут случай представился от нее избавиться. Я от смеха умирал, видя, как воевода морально мучается, выполняя поручения московского царского человека. Только через некоторое время эта сучка вернулась, правда, уже совсем не дружа с головой. Пришлось для вида ее в монастырь отправить, да прибить по дороге. Некоторой информацией она владела. — Ну ты мразь, — сказал я с чувством, покачав головой. — Да пошел ты! Что хочу, то и делаю! Да с вами по-другому и нельзя! Рабские людишки! Только истинные хрс! — захрипел Глазов, когда я пережал ему трахею, на которой были видны два тонких белесых следа. — Ладно, все это на тебе, Гриня. Ответь-ка мне на еще один вопрос. Где посадник хранит казну? — Только не говори, что ты не знаешь. Второй пытки Грине не выдержать. Он это прекрасно понимал, поэтому, шипя от ненависти, объяснил. Даже вспомнил, как видел, где посадник прячет важные бумаги. Правда, произошло все это случайно. После того, как Гриня все рассказал, я сидел на стуле, разглядывая потолок еще минуты три под напряженно испуганным взглядом Дашко, но потом встряхнулся и отрицательно покачал головой. — Нет, больше вопросов у меня нет. — А-а-а! Только начал издавать крик Дашко, как его голова покатилась по кровати и упала на натертый воском пол, разбрызгивая кровь. Сплюнув на пол, я проверил, как там девчонка, на всякий случай погрузил ее в более глубокий сон и направился в соседнюю комнату, где был кабинет Дашко. Пора собирать трофеи. Пистоль Грини я прихватить не забыл. У этого гада Глазова, бывшего Дашко, было аж два кабинета. Один для официальных встреч на дому. Он все-таки был новгородским воеводой, ну и тайный для личных встреч. Сперва я тщательно обследовал, естественно, небольшой кабинет для тайных встреч. Ключи у меня были, взял у покойного. Особо не рассматривая, что беру, охапками и кипами складывал бумаги в мешок наволочку. Влезло все, хотя я думал, места не хватит. Много было у бывшего депутата в тайничках секретных бумаг. Этих тайников у него в кабинете было аж 6 штук. Все осмотрел, все забрал. Деньги тоже были. Что уж тут говорить. Взял 2 небольших мешочка с золотом из НЗ воеводы и 6 с серебром. Благо, тащить далеко не надо. Лазутчики меня ждали у ближайшего угла с телегой. Специально подогнали ее с грузом тухлой рыбы, чтобы ночная стража особо не цеплялась. Правда, собаки вой подняли, но к данному моменту начали полууспокаиваться. Они часто гавкали, так что этому не удивлялись. Утащив пухлую от бумаги наволочку к выходу, оставил ее там вместе с деньгами, после чего побежал осматривать другой кабинет. Там денег было не так много, но зато я обогатился еще 3 пистолетами, картами новгородских земель, списочным составом 1000, что командовал Глазов, некоторыми приказами и несколькими другими ништяками, включая 3 подзорных трубы. Коллекционировал он их, что ли? Были и другие вещи, но я их особо не рассматривал. Все в мешки, найденные тут же пихал. Больше всего меня восхитила ручная пушка с кремниевым замком. Я такую в фильме про пиратов видел. Для усмирения бунтов предназначена. Только вот как стрелять? приклад всю руку отсушит и плечо отобьет. Наверное, она к боку локтем прижималась, после чего производился выстрел. Так меньше шансов покалечиться. Эту ручную пушку я тоже прихватил. После второго захода я побежал с первым грузом к телеге, сделав две ходки, велел вознице ехать сразу на постоялый двор. Я не идиот вести такой компромат на борт беды. Завтра-послезавтра дальними тропами все это будет у меня. А пока пусть побудет укрытым местным брезентом под охраной на ближайшем постоялом дворе. Благо, они работали круглосуточно. Телега тихо скрипя досками бортов, остальное все было смазано дегтем, укатило под охраной возницы и еще одного лазутчика, а я с третьим лазутчиком направился к дому воеводы. Пора избавляться от улик. Дом требовалось сжечь. Это даст мне больше времени, однако я вспомнил, что оставил в спальне Дашко девицу. Вот за ней и вернулся, пока лазутчик таскал солому. Жечь ее запросто так было не по мне. Я не Дашко. Она же мне ничего не сделала. Пусть пока живет, хотя это и претит моим принципам не оставлять свидетелей. Небрежно бросив девку рядом с трупами охраны, я махнул рукой, приказав поджигать. Лазутчик рассмотрел в темноте мой взмах и зачиркал огнивом, высекая искры на труд. Одним махом я избавился от улик, а главное — от бумаг, что могли остаться в доме. Они вполне могли остаться. Тревога поднялась, когда мы удалились от дома воеводы метров на 300. С этим тут было строго, город почти весь был деревянный. Но тут нам повезло, ветра не было. Именно поэтому мы и использовали огонь для заметания следов. — Где дом посадника? — спросил я у лазутчика. — Следующий поворот — третий дом, командир. Так же тихо ответил он. «Отлично!» — обрадовался я. «Как раз мимо аптеки пройдем». Я помнил собственное обещание спалить аптеку, тем более это может отвлечь дворовых посадника. Всех их вырезать, как в доме воевода, я просто не смогу до рассвета, банально не успею. Из-за большого количества. Лавка аптекаря была в богатом районе города, где жили и служивые, и бояре, поэтому он также имел два этажа и довольно красивый вид. Еще у аптекаря имелся двор, но он был позади лавки дома. Сама аптека находилась на первом этаже, а владелец со своими родными жил на втором. Жизнь аптекаря и его родных в этом случае меня волновало крайне мало, сколько он русских людей отравил и посадил на иглу, не поддается подсчету. Вот я и собрался посчитаться, а тут такой хороший повод. Лазутчик стоял на стреме, а я проверил аптеку и двор на предмет охраны и собак. Как ни удивительно, ни того, ни другого не было. Вскрыв двери лавки, я пальцами придержал леску тревоги, видимо, идущей к колоколу, и, перерезав ее, пощупал, мысленно выматерился и начал сматывать. У меня лески для удочек нет, а тут такую отличную шелковую плетеную снасть, как трос, используют. Закончив сматывать леску, я нашел среди товара несколько банок с плохоньким бензином и стал поливать полки, после чего несколько раз чиркнул кресалом, отшатнулся от загудевшего пламени, моментально охватившего прилавки, и выбежал на улицу. Спасется аптекарь, его счастье, нет, его проблема. От аптеки мы бегом побежали в сторону подворья посадника, крича во все горло: «Пожар! Пожар!» Лазутчика я отослал, чтобы он присматривал за ситуацией со стороны, а сам укрылся в тупике рядом с домом посадника. Во дворе у того поднялся шум, проснулась дворня, и тут же с ведрами, деревянными баграми, окованными железом по краю лопатами и другими средствами пожаротушения бежала к аптеке. Некоторые остались во дворе и стали поливать крыши дома и построек водой из колодца. В соседних домах занимались тем же. Командовал седобородый дед с обширной лысиной, но он никак не мог быть посадником, словесный портрет которого я знал. Повиснув на руках, я рассматривал дом поверх забора, и когда на крыльцо вышел дородный мужчина с окладистой бородой, улыбнулся. «Есть!» — тихо шепнул я. Все, что надо, я выяснил. Посадник не руководит лично пожаротушением, значит, можно действовать. Одет я был, как обычный отрок. Сабли пришлось оставить у забора, так что на меня не обратили внимания, когда я быстрым шагом пересек двор и прошел к черному входу, которым обычно пользовалась дворня. Народу в доме было не так много, но и те были ненужными свидетелями. Однако я благополучно миновал всех местных слуг и попал в хозяйственную половину. Идти пришлось с привычно согнутой спиной и опущенной головой. — Куда? — перегородил мне путь статный воин. Он стоял на лестнице, ведущей на второй этаж. — Я дворовый холоп воеводы Глазова, с сообщением. — Вели сказать лично, — вжав плечи, ответил я. — Игорь, проводи гонца. — Хорошо, — вставая с лавки, ответил другой воин. В небольшом тупичке их оказалось еще двое. Ценит свою жизнь посадник, как я посмотрю. Следом за воином я прошел в хозяйские покои. Согласно рассказам Дашко, после лестницы третья дверь слева — личная опочивальня, а прямо — кабинет. Шли мы в кабинет, видимо, посадник находился там. Постучавшись, воин приоткрыл дверь и сказал: «Владимир Рюрикович, к вам гонец от воеводы». «Пусть заходит», — услышал я из-за приоткрытой двери. Обращение к посадскому меня удивило. Местные понятия требовали обращаться к хозяевам по-другому. Боярин, например. Видимо, обращение по имени-отчеству — это новое веяние от Дашко, что тот внедрял в местную жизнь. Надеюсь, до крайних мер в этом деле он не дошел. «Проходи», — переадресовал воин. Однако, пропустив меня, сам не зашел следом, а закрыл дверь и остался снаружи. Он не уходил, я слышал его дыхание, и не было шума удаляющихся шагов. «Говори», — велел посадник. Приблизившись быстрыми шагами в полупоклоне, я сообщил дрожащим голосом: — «Воевода велел передать вам, что он умер», — тихо добавил я и нанес удар в висок, вырубая посадника. Тот наклонился слегка вперед, чтобы расслышать, что я говорю. Это позволило мне перегнуться через стол и нанести удар. Я часто пользовался этим психологическим ходом при разговоре, чтобы противник был вынужден податься вперед, вслушиваясь. Правда, он не всегда срабатывал. Дальше я действовал на скорости. В кабинете все произошло быстро и тихо, однако охранник мог мне помешать, поэтому требовалось заняться и им. Тихо подскочив к двери, я резко распахнул ее и нанес удар сбоку в шею воину. Он стоял спиной, но как раз начал оборачиваться. Лезвие кинжала вошло до самой рукоятки, пробив кожу с другой стороны. Странно, что шейные позвонки не перебил. Подхватив его подмышки, быстро занес в кабинет и нанес два добивающих удара. А то он уже начал хрипеть. Я успел его подлечить, пока тащил. После этого я запер дверь, связал и начал хлопать по лицу посадника, стараясь привести его в чувство. Касания лечебных ладоней почти сразу сказались. — А? Что? — замотал он головой. — Что, головка, бабу? — усмехнулся я, держа наготове кляп. — Мало ли, заорать захочет. — Ты кто? — продолжая трясти головой, спросил посадник, видимо. Я нанес слишком сильный удар и выбил воспоминания о своем приходе. — Что, уже не помните? — Я от Глазова пришел, или, правильнее сказать, Дашко. Теперь посадник слушал меня со всем вниманием, он, похоже, начал что-то понимать. — Он перед смертью попросил передать тебе привет. — Вот. Зашел и передал. Посадник продолжал сидеть в кресле за столом, не дергаясь. Скосив взгляд на лежавшего воина, он на секунду задумался, после чего спросил: «Ты тоже из будущего?» «Именно. Только я из правильных попаданцев. Они из подобных Глазову. Насиловать собственную дочь мне и в голову бы не пришло. Ладно, не будем тянуть кота за хвост, хотя очень хочется. Кто еще знает о Глазове?» «Зачем тебе это?» «Хотелось бы знать. По словам Дашко, кроме вас двоих никто не знал о попаданце из будущего. Всеми своими людьми вы манипулировали в темную. Вот мне и хотелось бы знать, есть ли еще знающие люди и тайники с бумагами. Говори, или ты будешь играть в молчанку?» Посадник усмехнулся, он отнюдь не был дураком. «Живым ты меня не оставишь. А так как ты меня убьешь, то какой смысл рассказывать тебе что-либо, если я знаю свой конец?» «Конец бывает разный». Я запихнул в рот посадника кляп и стал ломать ему пальцы, не обращая внимания, как его корчит от боли. Даже спинка кресла, к которой он был привязан, затрещала от усилий. Терпеливо ждать, пока до посадника дойдет, у меня не было времени, вот и пришлось пользоваться популярными в этих веках пытками. Закончив с ними, я дал посаднику минуту отдышаться и вытащил кляп. Кричать не советую. Помощи не будет. Я всех охранников перебил. Так что будем говорить? Покайся, смерть легче встретишь, клянусь. Посадник заговорил. Возможно, именно клятва его и зацепила, но скрывать он ничего не стал. Я знаю, могу улавливать подобные моменты. Двумя ударами кинжала добив посадника, я осмотрел тайники и собрал все бумаги и два мешочка с золотыми монетами в небольшую кожаную сумку-портфель. Причем по виду советского образца портфель, видимо, снова Дашко постарался, новатор долбанный. Было у посадника и серебро с золотом, и каменья, но все они находились в его личной казне в соседнем помещении. Однако, прикинув, я понял, что хватит рисковать, пора уходить, достаточно на сегодня приключений. Приоткрыв дверь, я выскользнул в коридор, закрыл дверь и, поставив на пол портфель, скользнул к лестнице, приготавливая метательные ножи. Мимо охраны мне спокойно не пройти. Хватило четырех ножей, чтобы уработать троих стражников. Сделав контроль и забрав из тел инструмент, я сбегал за портфелем и, вернувшись к телам, на миг замер. Рядом с лестницей на настенной держалке горела обычная керосиновая лампа. Немного топорно сделана, но точно керосиновая. Я снял ее со стены, слегка обжигаясь о железо, пролил керосин на пол и разбил лампу. Огонь тут же охватил половицы и сухие доски лестницы. Скрывать улики, так скрывать. «Пожар! Пожар!» Лишние жертвы мне были не нужны, поэтому, измазав лицо сажей, я и надрывался на бегу к выходу. Вынесло меня с десятком дворни, что испуганно крича покидали дом. Только в отличие от них я рванул не за ведрами, которых, кстати, не осталось, все работали у аптеки, или другими средствами. Я выбежал на улицу и припустил в сторону тупика, где, прихватив сабли, двинул уже подальше от дома посадника. На середине пути ко мне присоединился третий лазутчик. Надо будет уточнить, как его зовут. И мы беспрепятственно добрались до причалов. Слежки точно не было. Где оба отправились спать. Правда, я искупался за бортом, смывая пот, кровь и следы сажи. Одежда холопа, что была на мне, ушла на дно с камнями. Запихнув портфель в один из сундуков, я завалился спать, велев будить меня часиков через пять. Думаю, мне хватит поспать. На завтра дел много. Изучить бумаги посадника, встретиться с английским капитаном на предмет покупки его корабля, если, конечно, он хозяин, с купцом Шереметьевым вечером встретиться. Причина та же. Только он продавал два больших морских насада. Честно говоря, не знал, что чисто речные насады можно сделать морскими. Очень хотелось посмотреть, что же это такое. Узнать, продаются ли усадьбы в окрестностях, ну, реки и дома в городе. Забрать своих людей из усадьбы Красновских и вывести казну. Решить проблему с рекрутами, что я набрал на землях Красновских. Проще говоря, выкупить их у хозяев. Ну и по мелочи. А этой мелочи набиралась воз и маленькая тележка.